-28. «Так ты едешь или нет?» — спрашивает Джан Андреа, мой дорогой депрессивный друг. «Как и в случае с музыкой, чем тебе грустнее, тем с более грустными людьми ты общаешься. Мы сидим в магазинчике, Массимилиано готовит кускус с овощами. Я уже попробовал и готов присвоить ему мишленовскую звезду. Мне не хочется ехать без Паулы. Вот увидишь, она передумает, — говорит Массимилиано, а сам режет кабачки. Мне так не кажется. А куда ты хочешь поехать? Хороший вопрос. Мне бы хотелось совершить путешествие по Италии, пока это все, что я знаю. На велосипеде? Массимилиано выглядит заинтересованным. Вчера я проехал на велосипеде 100 км и чуть не умер, а ведь ехал с черепашьей скоростью, всего 23 км/ч. Вообще-то я планировал путешествовать на машине. Есть так много мест, которые мне хочется показать детям. Или те, где я еще не бывал. Было бы здорово увидеть их снова всей семьей. Или проехать по знаковым местам, где мы с Паулой были вместе. Ну и просто заезжать куда-нибудь по дороге. «Отличный план», — одобряет шеф-повар, ставя на огонь овощи. «Через 10 минут можем садиться за стол. Потерпите или сделать вам гренки с соусом?» Риторический вопрос. Естественно, от брускетты никто не откажется. Но главное, продолжаю я, мне так много нужно сказать Пауле и детям. Мне хочется, чтобы они запомнили меня веселым, непредсказуемым, полным жизни, строящим планы. «Откуда у тебя такое огромное желание жить?» — с восхищением оборачивается ко мне Джан Андреа. «Когда придет время умирать, оно появится и у тебя». «Я уже 3 пытался покончить с собой». «Да, я знал. Массимилиано мне рассказал. Но лучше услышать все из первых уст». «Мне кажется, ты не слишком старался», — с иронией замечаю я. «Первый раз мне просто не повезло. Я подогнал машину к окну, засунул шланг в выхлопную трубу, протянул в окно своей комнаты и закрылся. Я быстро заснул, а потом оказалось, что через несколько минут закончился бензин. Сломался топливный датчик, а я не заметил. А второй раз? Второй раз я очнулся в больнице после того, как проглотил упаковку успокоительных. Промывание желудка делали? Если бы. Просто 2 проспал, а когда проснулся, чувствовал себя свеженьким, как огурчик. А третий? О третьем лучше умолчать, потому что я повел себя, как дурак. Я улыбаюсь. Да ладно тебе, я сгораю от любопытства. Я сел за руль и бросился с обрыва. Машинка оказалась крепкой, сработали подушки безопасности, и я не пострадал. 3 прошло. 4-й раз пробовать будешь? Не думаю. Не думаю, это не ответ. Нет, не буду. Спасибо, Массимилиано. Владелец нашего любимого магазинчика улыбается. Все благодаря моему кускусу. 5 и готово, ребята. Массимилиано садится рядом со мной. Хочешь, посоветую новую тактику? Насчет чего? Насчет поездки. Давай. Начни собираться в поездку с детьми. Расскажи им об этом, и увидишь, что Паула передумает. Она вас не отпустит, захочет поехать. Ты ее не знаешь. Я много успел услышать о ней, и все равно, что знаю. Поспорим? На что? На ужин? Согласен. Мы пожимаем руки, а Джан Андреа разбивает. Когда мы заканчиваем великолепный кускус, и я собираюсь расплатиться и уйти, Массимилиано с улыбкой возвращает мне деньги. Ты уже не клиент. «Теперь ты мне друг». Тут встревает Джан Андреа. «Мне тоже». 2 новых друзей внезапно вскочили на подножку автобуса моей жизни. Я убираю деньги в кошелек и улыбаюсь.